«Рози, теперь-то я уже вряд ли тебе расскажу, раз ты принимаешь все так близко к сердцу». «Стеф, ой, ну не вредничай, рассказывай скорее». «Рози, ладно. В общем, я совершила большую глупость. Мне очень стыдно об этом вспоминать. Ты не психуй, пожалуйста». «Стеф, так, продолжай». «Рози, это намного более невинно, чем ты думаешь, но настолько же неловко. Я поцеловала Алекса». «Стеф, я так и знала. И что?» «Рози, а он ничем не ответил мне». «Стеф, о, а ты этого ждала?» «Рози, самое печальное, да, ждала». «Стеф, ой, Рози, как неприятно. Но я уверена, что Алекс исправит ситуацию. Он, скорее всего, просто растерялся. Наверняка он чувствует к тебе то же самое. Как здорово! Я всегда знала, что однажды между вами произойдет что-то в этом роде». «Рози, если честно, я не понимаю, как это случилось. Я каждый вечер с тех пор, как вернулась домой, лежу в постели, смотрю в потолок и пытаюсь понять, что же со мной произошло? Может быть, я что-то не то съела? Откуда взялась во мне решительность? Может быть, он сказал что-то, что я неправильно поняла? Я пытаюсь убедить себя, что было что-то еще, кроме той странной тишины. Сначала нам нужно было столько обсудить. Мы тараторили без умолку, перебивая и не слушая друг друга, и смеялись, очень много смеялись. А когда перестали смеяться, наступила эта тишина. Странная, спокойная тишина. Я никак не могу понять, что же это было. Словно на мгновение весь мир застыл. Словно все люди вокруг нас исчезли. Словно мы вдруг забыли обо всем, что ожидало нас дома. Словно те несколько минут были созданы только для нас двоих. И все, что мы могли, это смотреть друг на друга. Словно он увидел мое лицо впервые в жизни. Он смутился и в то же время обрадовался. И я тоже. Это был мой лучший друг Алекс. Он сидел на траве рядом со мной, и это было его лицо, его нос, его глаза, его губы, но все это было каким-то другим, и я поцеловала его. Я воспользовалась моментом и поцеловала его. Стефани. Ух ты, и что он сказал? Рози. Ничего. Стефани. Ничего? Рози. Не, абсолютно ничего. Он просто посмотрел на меня. Стефани. Тогда откуда ты знаешь, что он не почувствовал то же самое? Рози. Потому что в это время прискакала Салли. Мы ждали ее, чтобы вместе пойти куда-то. Она была такая счастливая. Сразу же спросила, сообщил мне Алекс хорошие новости или еще нет. Казалось, он даже не сразу ее услышал. Ей пришлось щелкнуть пальцами перед нашими лицами. И тогда она спросила снова. «Алекс, милый, ты уже сообщил Розе хорошие новости?» А он только моргнул, так что она обняла его и сказала сама. «Они женятся». И я уехала домой. Стефани. «Рози, Рози, но что же это была за тишина?» Стефани. «Мне понравилось то, как ты говоришь обо всем. Это было что-то очень хорошее». Рози. «Очень хорошее, да». Фил. «Что за тишина?» Алекс. «Просто странная тишина». Фил. «Да, но что ты имеешь в виду, говоря странное?» Алекс. «Необычное, ненормальное». Фил. Да, но это было хорошо или плохо?